Глава 26. Маша застала Демьяна врасплох, как обухом по голове. Вот уж чего он не ожидал никак от скромной мышки, так это ощутить вкус поцелуя на своих губах. Невинно, слишком нежно и, походу, аккуратно, учитывая его плачевное состояние, но все равно волнительно. И возбуждающе, отчего по венам кровь побежала быстрее, забурлила, готовая вот-вот вырваться наружу. И силы откуда-то появились, несмотря на пульсирующую боль. А внутренний демон и вовсе среагировал молниеносно. Насторожился, так и не понимая, что происходит. Но хотелось еще. Прямо жаждал продолжения. Демьян застонал, когда мышка отстранилась. Заглянула в глаза, провела своими тоненькими пальчиками по его щеке и улыбнулась. До дрожи по телу. Раньше такого никогда не испытывал. Что это было? Еле прохрипел, до сих пор так и не придя в себя. Слишком внезапно в Маше произошли перемены. И ему это нравилось, черт возьми. Заводило похлеще ринга. Впервые в жизни поддалась эмоциям. Загадочная улыбка, мягкая и манящая. Никогда себе этого раньше не позволяла. Но мы же сейчас вдвоем. Многозначительная пауза и ехидный блеск в глазах. А значит, никто не увидит. Дотронулась пальцем до носа парня. Ты же никому не расскажешь? Я подумаю. Его рука легла на спину девушки. Пальцы прошлись по позвоночнику, желая стащить эти чертовы джинсы и избавить мышку от кофточки. Тоже дурацкой. И кто придумал эту одежду? Какой ты корыстный. Она продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало. Провела пальцами по его напряженному животу, вызывая волну возбуждения. «Демон рычит?» — приподняла одну бровь, отчего парень застонал, улыбаясь. «Я не псих», — произнес, поняв ее полунамеки. «Это сложно объяснить». Демьян начал повторяться, потому что сумбур в голове лишь усиливался. Трудно найти нужные слова. Рядом с Машей еще и в столь плачевном состоянии думать рационально тяжело, практически нереально. Да и как ей правильно объяснить все то, что творится у него в башке? Демьян бы и вправду решил, что перед ним псих, если бы ему кто-то нес подобную ахинею. Внутренний монстр. Это же бред чистой воды. Но он существовал в реалии. Звучит глупо и дико, даже фантастически, но факт остается фактом. То есть внутри у тебя сидит какое-то чудовище. Мария усмехалась, продолжая вычеркивать узор на его торсе. Нежно и аккуратно, как будто он ваза хрустальная. Боялась причинить боль, до сих пор пугаясь от вида огромного синяка на пол живота. И вы с ним разговариваете. Пауза и легкое прикосновение ноготка к правому боку. Чувствуете что-то, советуетесь и спорите? У кого из нас интересны проблемы с головой? Демьян не сдержался и засмеялся, несмотря на боль. «Вот это ты смешала все до кучи. Я аж растерялся, что ответить». «Ты закончил на ранении». Мышка смотрела ему в глаза слишком серьезно, настойчиво. И от ответа уйти не получится. Но именно сейчас парень чувствовал, чтобы наладить с ней контакт, надо открыться. Возможно, не до конца, но часть правды все равно придется рассказать. Никуда не денешься. Да и заднюю демон включать не привык. Почему-то был твердо уверен, Маша не сдаст и не предаст, как некоторые. Чувствовал ее каждой клеткой своего тела и хотел обладать этой милой девочкой на правах собственника. Очнулся я в госпитале, нашел в себе силы, чтобы вспомнить. Это сложно, но по-другому не получится. Голова тяжелая, в мозгах полный хаос. Еще и доктор маячит перед глазами со своими экспериментами. В общем, тяжело вздохнул, все так же удерживая девушку за спину. 3 месяца надо мной ставили опыты, копаясь в мозгах и пичкая всякой хренью. Думал, уже психом останусь навсегда. То видения какие-то, то голоса. «И как твой демон появился?» Маша произнесла спустя минуту молчаливой паузы, на протяжении которой парень продолжал в нее впиваться взглядом. Я начал выходить из себя, потому что достали конкретно. Демьян улыбнулся. А потом резко выключился после очередного приступа ярости. «Есть, Машенька, такое вещество, как адреналин. Слышала?» «Допустим». Девушка нахмурилась, наконец, начиная понимать Демьяна. Конечно же, его путанная речь больше похожа на бред сумасшедшего, но основную мысль она все же уловила. «У меня периодами возникает его переизбыток», — печально вздохнул с кривой улыбкой. Башка болеть как-то резко перестала, зато появился демон. Когда агрессия начинает превышать норму, а в голове увеличивается количество адреналина, мой внутренний монстр оживает. Душу разрывает на части и рвется наружу. Теперь хоть понятно, о чем речь. Нет, в демона Маша не верила. А вот про адреналин и к чему приводит его переизбыток слышала. Даже разочек столкнулась, когда одного из преподавателей в ее университете увезла скорая. С аналогичным диагнозом. «И как можно контролировать твою...» Пауза. «Агрессию?» «Ну, чтобы адреналин не зашкаливал». «Врачи рекомендуют отдых, положительные эмоции, витамины». Он продолжал сканировать девушку, не прерывая зрительного контакта. «Я одно время на транквилизаторах сидел, но это полная херня. Даже закрыл глаза на время. Еле соскочил и больше не хочу». «А бои?» «Это помогало до недавнего времени», — перебил девушку, снова глядя ей в глаза. «На время, конечно, но я приходил в норму. А потом снова накапливалось стресс, нервотрепка, усталость и бешеный ритм жизни». «Так, может, стоит врачей послушать?» Мария вспомнила, о чем просил ее бес. И сейчас хотела аккуратно прощупать почву, раз уж у них с Демьяном откровенный разговор. Ее действительно волновало его самочувствие, а еще теперь появилась тревога за этот зашкаливающий адреналин. Стало понятно, почему парень заводится с полоборота, иногда пугая ее своей настойчивостью и неуравновешенностью. «Может, и стоит». Демьян тяжело вздохнул, скривившись. «В любом случае на ринг я больше не выйду. Максимум форму в зале поддерживать, и то не каждый день. Исключительно для здоровья. И никаких боев без правил». Его грудь вздымалась от тяжелого дыхания, а хриплый голос продолжал щекотать оголенные нервы. «Обещаю, Маша». Ее имя прозвучало удивительно интимно из его уст. И девушка снова не сдержалась. Теперь уже осознанно, не скрывая своих желаний и чувств, дотронулась губами до его губ, и они раскрылись навстречу. Мужская рука запуталась в распущенных волосах мышки, пальцами ощущая их шелковистость. «Блядь, демон, о чем думаешь? Еле шевелишься, стонешь от резких движений. А желаешь сейчас же заняться сексом с девчонкой? Мало на ринге получил? Хочешь добавить боли?» «Что ты ей можешь дать сейчас? Полутруп, как назвал бес, с израненной душой и каменным сердцем, а все равно мечтаешь сорвать этот невинный цветок и обладать им по праву собственности. Не на одну ночь, как раньше». Куча мыслей роилась в голове у Демьяна, но он их гнал прочь, продолжая целоваться с Машей. Смаковал ее нежный язычок, который уже вовсю провоцировал парня на дальнейшие действия. Раскрылась. Поддалась эмоциям. Больше не боится и не стесняется. Черт, сколько же в ней страсти. «Останься со мной». Он оторвался первым, все еще чувствуя ее дыхание на своих губах. «Мне завтра на работу». Маша пыталась возразить и даже вырваться, но он не позволил, перебивая. «Я договорюсь». «Демьян, дай мне 4 дня, пауза. Только ты и я». «А что потом?» Вопрос так и завис в воздухе, как будто темно-серая туча, страшная, гнетущая, пугающая своей неизвестностью. Или сорвется ливень, или ветер развеет. Демон-то знал, что потом. Он уже все для себя решил. Осталась главная задача — как убедить Машу, какие подобрать слова, чтобы осталась и больше не боялась. А еще лучше — раскрылась, как он несколько минут назад перед ней. Ведь она все еще ему не доверяет.